Глава 3. Событие 14. Испанцы побежали только после третьего залпа. Вся дорога завалена убитыми и ранеными. Ну, теперь вперед. Бывший десятник сотни Ивана Малинина Вершиловского полка, а теперь русский дворянин Трофим Федорович Андреев, неторопливо прошелся вдоль стены из камня и глины, что построили вчера вечером, ожидая подхода испанцев. Да, во время последнего посещения Сантандера Якоб Ротшильд вручил Трофиму грамотку на дворянство от императора Михаила Федоровича и толстенное письмо от князя Пожарского. В письме Петр Дмитриевич придумывал всякие напасти и объяснял, как выйти из таких бед с наименьшими потерями. Надо сказать, что вот сегодня одна из таких подсказок пригодилась. Вчера примчался на взмыленном жеребце разведчик из Торрелавеги и сообщил, что перевал прошел полк «Драгун», высланный из Леона. Про вооружение Кристобаль Рубио, который уже месяц ожидал именно этого в Торрелавеге, сказал, что пушек нет, зато у каждого есть мушкет и свиные перья – полупики, которые используются против кавалерии. В полку три роты по 200 человек, и кроме того, с ними идет рота пикинеров, тоже человек 200. Разведку испанцы не выслали, идут походной колонной, растянувшись на целое лье, то есть почти на 6 верст. Если от Сантандера до Торрелавеги около 20 верст, то, выйдя с утра, доберутся до намеченного места засады испанцы только к полудню. Плохо, конечно, русским солнце будет бить в глаза. Хотя вчера все небо было в облаках, и даже небольшой дождь накрапывал. Все-таки осень уже, сентябрь. Место для засады тоже, по совету князю Пожарского, выбрали давно. Наносили туда камней по обочинам дороги, и с обеих сторон дороги выкопали почти метровый в глубину и шириной в 2 метра ров. Вот весь вечер и собирали эту стенку. Испанцы появились даже чуть позже, чем их ждали. К этому времени все 200 русских и 100 пиратов-морисков успели не спеша оборудовать себе позицию и зарядить оба мушкета. Еще 200 морисков и русских приготовились заряжать мушкеты. Наконец над дорогой стало подниматься облако пыли, и из него стали выезжать всадники. Они уткнулись в баррикаду, что сложили в 50 метрах от возведенной стены сантандерцы, и остановились. Но дисциплине никто испанцев не учил. Да и шли они вразумить кучку ортодоксов и морисков, а не воевать. Мышеловка захлопнулась. Трофим отдал команду самым простейшим образом. Выстрелил сам. Пусть чуть в разнобой, но залп был не слабый. 300 мушкетов окутались дымом, и 320-миллиметровых шариков устремились вперед, ища себе жертву. И тут, с небольшого холма, с правого фланга, бабахнули и все три пушки, заряженные картечью. Едва дым рассеялся, как грянул второй залп. В это время помощники уже заряжали мушкеты. Минута и третий залп. Правда, пожиже и уже совсем в разнобой. Вот тут испанцы и ломанулись назад по дороге. Но дорога позади тоже была завалена трупами после выстрела пушек. Лошади падали в ров, за ними пикинеры. Упавшие пытались вылезать наверх, но сверху, потеряв голову от ужаса, бросались следующие. Андреев оглядел побоище и махнул андреевским флагом. Это был знак русским, что началась сабельная атака. Пираты же должны добить раненых и собрать лошадей. Трофим и сам рванулся в атаку на своем андалузце. Испанцев гнали до самой Торрелавеги. Нельзя было, чтобы хоть один остался живой и поведал кому-либо о тактике русских. Как говорит Петр Дмитриевич, для следующих сюрприз будет. Нападения ждали. Война с испанцами тянулась уже больше года. Нет, войной эту дурость назвать было нельзя, конечно. Но кто-то там далеко время от времени присылал тех, кого русским нужно убить. На этот раз прислали много. Когда трупы раздели и на подводах свезли в гавань, чтобы погрузить на корабли пиратов, то посчитали их. Получилось 837 человек. Причем монашеских ряс было всего 5. Башель Кассин долго ругался, что потом неделю будет палубу от крови отдраивать, но с ним договорились заранее. Все до единого трупа нужно увести в море и, подальше от берега, сбросить на корм рыбам. Это не было заботой об акулах. Сантандер должен стать городом, в который нельзя посылать войска. Они там бесследно исчезают. Это будет уже третье исчезновение. А если добавить пропажу инквизиторов, что заявились в монастырь, переоборудованный русскими под свой лагерь, то четвертое. Второе пришествие инквизиторов было таким же глупым, как и первое. Эти богоотступники решили вместе с инквизиторами послать солдат. Решили и прислали. Целых 10 человек. Все разодеты в кружева и ленты. Мушкеты с серебряной насечкой, шпаги с дорогущими камнями. Великий инквизитор Андрес Пачека, епископ Куэнеки и патриарх Индии, который сейчас руководил трибуналом священной канцелярии инквизиции, прислал в Сантандер своих лучших людей. Высокий и тощий предводитель этих скоморохов потребовал главного. Трофим вышел вперед и тут же получил удар посохом в грудь. Через час 8 монахов и 10 горе-мушкетеров закопали за стеной монастыря. Сверху посадили несколько оливковых деревьев. Ну не зря же землю копали. Когда на следующий день появился алькальд Сантандера и задал уместный вопрос: «А где?», ему ответили, что никого не было. «Как не было? Они же вчера утром выехали из города». Родриго де ла Серда обшарил весь монастырь. Никого. Никаких следов. Половина Сантандера искала целую неделю по горам и лощинам. Инквизиторы пропали. Потом стало не до них. Прибыл на куче кораблей Якоб Майер Ротшильд. Алькальд схватился за голову. В город прибыло чуть не 1000 протестантов. Трофим с Якобом пытались успокоить испанца. «Это всего на несколько месяцев. В Риге война, но скоро русские ее отобьют у шведов, и все немцы поплывут назад». «Я должен сообщить в Мадрид!» — уперся Родриго. «Должен сообщай, но мы уплывем, а полк солдат будет объедать город, насиловать женщин и требовать у тебя вина», — обрисовал перспективу Ротшильд. Де ла Серда сник и, взяв очередную взятку, почти успокоился. Немцы оказались работящими и мастеровитыми. Сложили две кузницы, построили пилораму и печь для обжига кирпича. Из привезенных на морском черте досок построили рядом с монастырем 10 бараков. Даже огороды раскопали. И в это время в Сантандер привел 2 корабля бывший пират Башель Касин. Он привез почти 200 русских девушек. Русскими их можно было назвать с большой натяжкой. Около 100 было с Волыни, Запорожья и прочих украинских земель. Оттуда же было и 11 полячек. Из настоящей Руси было всего около 30 девушек. Кроме того, Башель привез болгарок, молдаванок, сербок и гречанок. Что ж, Мариску простительно. 2 недели шли знакомства и свадьбы. Православные греческие монахи, что попали в Сантандер с первой захваченной Шебеки, каждый день венчали десятки пар. В городе кончилось все вино. 167 свадеб сыграли. Кроме невест, Мариск привез множество тканей. Молодец. Якоб их выкупил все и раздал в подарок молодоженам. С Башелем Касином расплатились по-честному и предложили привезти еще 100 девушек и 100 молодых рабов, но желательно не вроде бы русских, а именно русских. Инквизиторы больше русскую колонию не беспокоили. Вскоре прибыли мариски, что пожелали переселиться в Российскую империю. Тоже почти 1000 человек. Якоб как раз закончил сделки по покупке платины и какао-бобов. Кроме того, он скупил кучу книг, которую инквизиторы посчитали еретическими. Инквизиция выпустила перечень запрещенных книг. Под этот запрет попали варианты Библии на любых языках, кроме латыни, различные картины, книги о магии, маврах, иудеях и тому подобное. Тем, кто занимался чтением, хранением и распространением подобных книг, инквизиторы угрожали сожжением на костре. Алькальд говорил, что даже в библиотеке короля и королевы изымали сатанинские книги. Как их только Ротшильд сумел добыть? В конце июля немцы и мариски уплыли, а буквально через неделю в город пришла рота мушкетеров и 2 десятка попов. Только теперь их ждали. В Торрелавеге, городке, который нельзя миновать по дороге в Сантандер, поселили испанского паренька, который за рубль в месяц согласился служить князю Пожарскому. В его службу и входило сообщать о войсках, движущихся в сторону Сантандера. Роту встретили на том же месте, что и сейчас. Потом их раздели, ночью на повозках доставили в порт, погрузили на бригантину, что досталось от пиратов, и покормили акул в нескольких милях от берега. Целый месяц ничего не происходило, а позавчера приплыл теперь уже на трех кораблях Башель Кассин. Он привез почти 7 десятков на самом деле русских юношей и столько же девушек. И тут прискакал разведчик из Торре-Лавеги. Кристобаль Рубио был бледен как смерть. Целый полк. «Я не смогу вас всех забрать, у меня всего 3 корабля», грустно констатировал пират, присутствующий при разговоре. «Да никто и не собирается никуда плыть. Мы их перебьем, а твои люди погрузят их на корабль и выбросят в море», пожал плечами Андреев. «Полк, вас не больше 200!» «Башель, ты ведь помнишь, как мы познакомились?» Трофим поневоле выучил уже испанский. «Может, вам помочь? Я могу выставить 100 морисков, они с удовольствием постреляют в испанцев!» Хищно усмехнулся бывший пират. «Хм, договорились, но кормление акул все равно за тобой». «Ха, это просто подарок!» Чуть не пустился в пляс бывший пират. «Я посмотрю на ваших русских воинов. Старейшины сомневаются, стоит ли переезжать в Россию. Если все пройдет удачно, мне будет что им рассказать». 300 против 800. Я участвовал в бою, где против нашей сотни было больше 1000 шведов. Как думаешь, сколько у нас было раненых?»